Глава 33, часть 3. Перед Жуковым и коллективом авторов его мемуаров в ЦК КПСС была поставлена задача придумать такую гадость о своей родине, которая сразила бы умы всего мира. И соавторы Жукова додумались: надо просто забыть все, что имеешь, а вспоминать только то, что хотелось бы иметь. Готовность любой армии к войне всегда определяли по наличию сил и средств. У Ганнибала было столько-то слонов, у Бонапарта столько-то пушек. Гениальность Жукова и его соавторов заключается в том, что они первыми сообразили определять готовность, вернее, не готовность к войне, не по наличию танков, пушек и самолетов, а по нехватке. Свой метод Жуков и соавторы применили только против собственной страны и собственной армии. Нам не хватало. Против других стран и армий Жуков свой метод не применял, поэтому только над нами весь мир смеется. У всех хватало, только у нас не хватало. Но список того, чего нам не хватает, всегда будет очень длинным. Скажу больше, он всегда бесконечный. Недавно в Лондоне я встретил одного ужасно бедного русского дядю, которому страсть как хочется купить нефтеперегонный комплекс в Эмиратах с подводящим нефтепроводом. Но не хватает 8 миллиардов долларов. Цифра сшибает с ног. Подумать только, какой бедный дядя, как много ему не хватает. Нехватка у него чисто жуковская, с размахом. А спросите султана, сколько ему девок в гареме не хватает. Бедный султан. Мы в сравнении с ним обеспечены полностью. Просто потому, что гаремами не владеем. Просто потому, что нам такая нехватка жен и наложниц даже присниться не может. Жуковским способом можно изгадить не только нашу историю, нашу страну, но и любую, какую прикажут. Например, забудьте все достижения Америки, забудьте все, что в ней есть хорошего, а напишите список того, что американскому народу и правительству хотелось бы иметь. Сразу вписывайте все грядущие достижения грядущих десятилетий. Все это будет, но пока еще всего этого нет, следовательно, не хватает. А спросите американского министра обороны, хватает ли ему сейчас? Хватает ли ему авианосцев, космических станций, спутников, танков, самолетов, компьютеров? Да просто спросите, хватает ли ему денег? Хватает ли миллиардных бюджетов? Я на себе однажды испробовал жуковский метод. Презрев все, чем меня одарила судьба и природа, начал писать список того, чего мне в этой жизни не хватает. Список получился ужасающий и удручающий. Самому себя жалко. Пишу и плачу.